Голос Римана казался тихим, но в то же время каждый на поле боя услышал его. Силуэт чернокнижника, сияющий от проведенной силы, был виден всем и каждому, и стоило ему хлопнуть в ладоши, как все порождения отца чумы с криком исчезли в варпе, пока руны стали появляться по всему месту сражения, образуясь из пролитой демонами и культистами крови. Их число росло с каждой секундой и от каждой веяло невероятной силой. Всего через мгновение замертво пали и мутанты, чьи тела и алая жидкость стали топливом для разрастающего ритуала. Потом души культистов покинули тела последних и стали финальным элементом великого колдовства. Тифус пытался вырваться и помешать Азику, но я вовремя схватил его золотыми путами. Он пытался выбраться, отчего во все стороны махал косой и испускал свою разрушающую силу, но я держался. Всех моих сил хватило, чтобы на 5 секунд удержать его на одном месте, но этого было достаточно. Когда последняя руна образовала круг, они все мигом вспыхнули и стали переливаться всеми возможными и невозможными цветами. На поле боя не осталось никого, кроме нас троих, и любые твари, пытавшиеся даже приблизиться к нам, мигом сгорали в психическом огне. Сам Тифус замер на месте, пока новые колдовские руны стали покрывать его доспехи. Его психическая мощь бушевала и сейчас могла бы разорвать границу между двумя измерениями, но ритуал Азека блокировал его любые попытки. Чемпион Нургла был не в силах даже пошевелиться и мог лишь смотреть за своей погибелью, да бросаться угрозами. «Даже если вы убьете меня, я вернусь куда более могущественным, чем вы только можете себе представить. Владыка не бросит меня, он спасет мою душу и сделает лишь сильнее, чтобы я смог окончательно разорвать ваши души. И у меня не было желания слушать этого уродца и как-то пытаться огрызаться. Поэтому вместо подобных игр я просто стал фокусировать всю силу, что имелось. Хор миллиардов все еще звучал в моем сознании, и с каждой секундой все сложнее было держаться в сознании. Такое психическое воздействие оказалось тяжким бременем даже для меня. Но желание людей отомстить тварям, напавших на них, было сильнее. Жажда мести за каждого павшего и всех, кто пожертвовал жизнями ради этого момента, эти чувства переполняли меня, и я не стал их сдерживать. В моей руке зажглось небольшое солнце. Сфокусированная психическая сила была видна даже в имматериуме. Столь много психической силы я собрал в одной точке. И потребовалось лишь одно желание, чтобы вся эта мощь за секунду прожгла доспехи чемпиона и стала выжигать культиста изнутри. Тот издал крик боли и молитв, направленных в сторону своего божества. Уничтожить душу столь могущественного существа, даже связанного чужой мощью, было невероятно трудно. Однако я все равно пытался, продолжая держать напор, и через десяток секунд я даже стал видеть, как душа культиста начала медленно распадаться на осколки, постепенно сгорающие в огне психической силы. Еще немного и, за несколько секунд до того, как Тифус окончательно погиб, он прекратил попытки выбраться и вместо этого начал фокусировать все свое могущество внутри собственного тела. Я видел, как его же проклятая и разлагающая психическая сила стала разрушать его самого и разрушать подобно тому, как погибали его собственные жертвы. Вот только учитывая стойкость космического десантника и служителя Нургла, его выносливость была на порядок большей, а следовательно весь процесс был куда мучительнее, чем можно вообразить. Однако Тифуса это словно наоборот только воодушевило. «Вы можете только мечтать о том, чтобы убить меня», — начал с нескрываемой радостью вещать чародей. «Мой господин знает, насколько я верен ему, и поэтому он не оставит меня. Пока ваши божества посылают вас на бесконечную войну друг с другом, мой постоянно переживает о моей судьбе, и поэтому гибель моей смертной оболочки ничего не изменит. Владыка с улыбкой примет мою душу в своих садах». Последнее, что я услышал от чародея, это сухой, противный смех. Он издал один смешок, после чего выплюнул какой-то кроваво-желтый сгусток, а затем все его тело мигом лопнуло и обратилось к куче слизи, практически покрывшей меня. К счастью, я успел защититься, поставив барьер между нами. Вот только раздражение оставалось. Тифус пусть и потерял тело, фактически умерев, но это для него было спасением, ведь сбросив оковы смертного тела, его душа отправилась в имматериум, где его покровитель имел над ней полную и абсолютную власть, которую не могли оспорить даже боги. Редкий плюс бытия колдуном, продавшим душу потусторонним сущностям, после гибели есть те, кто защитят ее, ведь никому не хочется терять свою собственность. И пусть мне удалось серьезно ранить сущность чернокнижника, оставив тому незаживающие шрамы, но это все равно нельзя было назвать победой. Ритуал Римана лишил его возможности хоть пальцем пошевелить, но не мешал убить самого себя. В былые времена Магнус бы ему целую серию лекций устроил за такой просчет, чтобы тот не допускал столь критических ошибок. Серьезно, видимо, хаос не только с ума сводит, но и действительно влияет на умственные способности. Жаль, конечно, что он ушел, но я не надеялся сейчас окончательно избавиться от него. Это было бы приятно, но моя основная цель совершенно другая, и остатки его крови и плоти станут отличным топливом, чтобы ее исполнить. Забавно, не находишь? Голос Азека вновь раздался на поле боя, когда руны, ранее держащие Тифуса, стали покрывать мое тело, не давая сделать и шаг. Вот только абсолютно никак не мешали говорить. Очевидный шаг и не скажу, что не ожидал его. Но, честно говоря, немного разочарован твоими узкими амбициями. Разве это не один из главных показателей, когда выбирают рабов повелителя перемен? С усмешкой ответил ему, собирая силы, чтобы прорваться. Его предательство было видно за милю, поэтому глупо считать, что я не подготовился. Усмехайся сколько можешь, все равно тебе осталось недолго. Удержать душу после гибели сложно даже для богов, но информацию можно получить как из бессильного полумертвеца, так и из околоразумного куска плоти. Я с удовольствием посмотрю, как ты будешь язвить в таком состоянии. Холодным тоном ответил чародей. Руны вновь вспыхнули, засияв от силы, после чего давление на меня стало на порядок сильнее. Я чувствовал, как сила пыталась изменить меня, подчинить и преобразить согласно какой-то безумной задумке. Мне эта идея не сильно нравилась. Закрыв глаза и сделав глубокий вздох, я сжал руки и сделал первый шаг. Казалось, на моих плечах сия изгора находилась, столь тяжело было двигаться. Но хор продолжал переполнять меня силой веры, у которой нет границ. Чудеса веры были странной и новой вещью даже для меня. В некоторых моментах они походили на псайкерство, но в других кардинально отличались. Менее контролируемые, но зато способные переступать через ограничения логики и здравого смысла. Признаюсь, но твои действия все сильнее раздражают. И поверь, раз это звучит от меня, существа невероятно открытого к изучению нового, это о многом говорит. С явным раздражением ответил Азик, после чего стал медленно идти в мою сторону. Ладно, возможно, он чему-то донаучился. Я вот не знаю, как одновременно поддерживать ритуал и так спокойно двигаться. Мы медленно двигались друг к другу. С каждым шагом мое тело покрывалось трещинами, из которых начинало испускаться свечение, пока кожа постепенно покрывалась золотом. Азик же разглядывал меня как какого-то жучка в коллекции, который резко сделал что-то любопытное. Хотелось как-то колко ответить ему, но сейчас даже простое дыхание было связано с болью. Поэтому я лишь улыбнулся, когда он подошел достаточно близко. Даже спустя 10 тысяч лет гордыня и самоуверенность являлись главной слабостью Азека. В его руке зажглось черное колдовское пламя, когда он алыми глазами смотрел на меня. Пламя Инферно ранило бы даже меня, а в данной ситуации вполне могло и убить. Вот только Риман не успел его выпустить в меня, так как оно погасло в самую последнюю секунду, а сам чародей замер на месте. В следующую секунду его правый глаз оказался пробит длинным кинжалом, появившимся словно бы из воздуха. Чародей пытался использовать силы, но любые попытки оказались бесполезными. Через секунду вокруг Азека вспыхнули руны защиты, так как он был вынужден уклониться от очередной невидимой атаки. И учитывая невероятную скорость, с которой двигался Астартес, у моего союзника были проблемы. Твои жалкие попытки никогда не принесут успеха, ибо даже без своих сил я все еще сверхчеловек, воевавший во всех уголках галактики. Начал практически рычать Ариман. Ты, может, и в состоянии погасить души слабых псайкеров, но моя сила безмерна, а имя мне древность. Поэтому если хочешь забрать мою жизнь, тебе придется сделать это своими руками. И поверь, многие пустые до тебя пытались разобраться со мной, но ни один еще не преуспел. У этих многих не было соответствующей помощи. С усмешкой ответил я, двигаясь вперед. Когда до сдерживающих рун добралась опустошающая аура пари, ритуал заметно ослаб, пусть и не распался окончательно. Слишком большой был круг, отчего даже аура пустого покрывала лишь малую часть. Но мне хватит и этого. Глава 76. Искореняющий. Часть 4. Я сразу же направился в сторону космического десантника. Тот даже без своих психических сил был машиной смерти, но, к его сожалению, проявление сил пустых являлось пусть и вывернутым, но все еще использованием псайкерства, а я отлично умел отражать любое такое воздействие. Поэтому когда Азик был отвлечен невидимыми атаками, я сделал молниеносный рывок вперед и схватил колдуна, чтобы тот не мог убежать. Чернокнижник явно не ожидал подобного хода и сразу же попытался вырваться, но сейчас я не уступал ему в физической силе. Да и Азик всегда был посредственностью в биокинезе, слишком сильно веря в превосходство физических способностей космического десантника. И сейчас настала пора преподать ему урок, почему это большая ошибка. Продолжая удерживать его одной рукой, я стал наносить удары по нему другой. И хоть ритуал все еще сдерживал меня, Ариман был в куда более удручающем положении. Первый мой удар пришелся по его маске. По ней мигом пронеслись трещинки, но окончательно она сломалась только после третьего. И вместо человеческого лица, я увидел темную пустоту, бесконечную и бездонную. Не было глаз, рта или чего-либо отдаленно человеческого, только вечно голодное, кричащее ничто. Если таким образом он избавился от проклятия плоти, то мне теперь даже не жаль его. Ты полностью заслуживаешь судьбы, которую заполучил, предатель своего легиона, своего отца и своих братьев. Может, ты и не видишь нити, за которые дергает Бзинч, играясь с твоей душой, но это лишь делает тебя более жалким, — произнес я, нанеся очередной удар по лицу чернокнижника, результатом которого стал хруст костей и его крики боли. После этого я поднял его тело над собой и, вложив всю ярость в удар, сломал его хребет об колено. Азик чудом выжил, но ему это явно не понравилось. Ариман пытался отбиваться в ответ, нанося по мне удары, но сейчас я был крепче адаманта, а любые раны мигом зарастали. Человеческой вере, казалось, было плевать на парию, и жажда отмщения всех погибших миллионов придавала мне силы до тех пор, пока с врагом не будет покончено раз и навсегда. Я держал его на месте и наносил один удар за другим, отрывая части доспехи и плоти чародея, пока ассасин давил на него аурой и бил в самые незащищенные части доспеха. Без своих сил Азик оказался не особо сильнее обычного космического десантника, поэтому с каждой секундой звучал все менее бодрым. «Вы познаете вечные муки. Я клянусь в этом». Казалось, Ариман держался из последних сил, произнеся слова. Вот только стоило ему это сделать, как оковы, сдерживающие меня, резко пропали, а давление с плеч исчезло. Руны ритуала вспыхнули и сгорели в пламени, когда Азик прекратил поддерживать его, и всего через секунду легионы тварей, кружившие вокруг этого места, мигом хлынули в нашу сторону. Конечно, гибель Тифуса испугала многих культистов, но демоны же только увидели момент нашей слабости, отчего сейчас неслись, чтобы пожрать нас всех. И пусть парья пугал даже них, но демоны знали, на чьей стороне сейчас сила. Ассасин мог бы убить нескольких, но не всех разом. Такая орда задавит даже его. Однако, сбросив оковы, теперь я сам смог ударить по ним. Волна света и огня вновь покрыла поле боя, мигом испепелив десятки тварей и отбросив еще сотни назад. Демоны напирали на нас, и Азик пытался воспользоваться моим отвлечением, чтобы вырваться и сбежать. Вот только я здесь был не один. Я, Азик пытался что-то сказать, когда волна чистого ужаса, столь мощного, что даже я ее почувствовал, прошлась по полю. Демоны мигом взвыли и побежали в стороны, но главный эффект ощутил на себе Ариман. Душа каждого человека сияет в имматериуме подобно огню, и чем сильнее его психические способности, тем ярче он сияет. Простой человек подобен спичке, пока кто-то вроде Азека скорее целый костер или даже дикий лесной пожар, которому нет конца. И все это пламя мигом погасло, словно бы его снес ураган. Одно мгновение, и кто-то будто бы спичку задул, его душа словно бы осколки распалась и покинула бездыханное тело, бездыханным мешком упавшее на землю. Я еще некоторое время с непониманием смотрел на него, пытаясь понять, не очередной ли это трюк интригана. Я хоть и был довольно осведомлен в устройстве океана душ, но всегда оставались нераскрытые тайны. Но даже подняв его посох, важнейший предмет в коллекции чародея, тот не двинулся. Наконец-то он сдох. Никогда раньше не встречал столь живучую тварь, аж целую вечность потратил, чтобы его подавить. И сразу скажу, я даже не уверен, что смог убить его раз и навсегда. Иссушение души должно было уничтожить его сущность, но он оказался слишком силен и вместо этого разбило ее на осколки, разлетевшиеся по варпу, — сообщил мне спокойный хриплый голос, который я уже не думал снова услышать. Подняв голову, я увидел измазанного в грязи и крови Харана, который крутил на одной руке нож и ледяным взглядом смотрел в мою сторону. Демоны кружились вокруг нас вдалеке, пока я чувствовал, что силы, дарованные мне верой, начали постепенно уходить, стоило выполнить цель. Усталость горой навалилась на мои плечи, но пока еще был в состоянии стоять. Хран молча смотрел на меня, крутя в своей руке клинок. Я не мог понять, о чем он думает и что вообще делает, но некоторые подозрения уже крутились в моей голове некоторое время. «Хах, если не хочешь погибнуть, то советую уходить со мной, так как скоро здесь будет жарко. Вице-адмирал Чень с минуты на минуту прибудет сюда и обрушит свои силы на верхний уровень, сравняв демонов и большую его часть с землей», — сообщил я ассасину, но тот так и не двигался, продолжив молчать. Тогда мои подозрения выросли еще сильнее. Ассасины Куликсуса рождаются, живут и умирают с одной мыслью – убийством несанкционированных, неконтролируемых и просто опасных псайкеров. Я подхожу под все три категории. И хоть им обычно приказы отдают либо инквизиторы, либо советтеры, но у них все еще была некая свобода. И Харан мог сейчас без проблем попытаться убить меня, если бы захотел. Конечно, проблема была в том, что неизвестно, получится ли это или нет. Способности пари против меня малоэффективны, но если он воспользуется тем же трюком, которым убил Азека, кто знает, что произойдет. Послушай, конфликт сейчас никому не нужен. Аккуратно начал я подбирать слова. Я собираюсь в кратчайший срок покинуть этот мир и отправиться к Зербе, где сообщу ему о всем произошедшем. Ты можешь двигаться вместе со мной и следить за каждым моим вздохом, но не узнаешь ничего нового. Все, чего я хочу, это помочь человечеству и спасти Империум. И думаю, что видя мои новые фокусы, могу заверить, что я видел множество ложных святых в своей жизни. Размеренно говоря, прервал меня ассасин. Ты не первый псайкер, посчитавший себя самым умным и решившим спрятаться под ангельской маской, и уверен, что точно не последний. Цели, конечно, у вас всегда разные. Некоторые просто хотят выжить и не сгореть, как топливо золотому трону, но порой встречались и те, кто действительно желал спасти человечество. Я встречал их, разговаривал с ними и становился последним человеком, которого они видели. Он усмехнулся, покачав головой. Его голос был лишен эмоций и казалось, что так могла говорить сама смерть. Будто бы он просто зачитывал вердикт, а не разговаривал со мной. Но знаешь, почему именно я убивал всех и каждого? Потому что каждый такой святой искренне верит, что только он в состоянии спасти Империум, и ради этого высшего блага допустимы небольшие жертвы и бесконечная ложь по пути. Что развитый псайкерский или какой еще дар каким-то образом делал их достаточно квалифицированными, чтобы судить людей и забирать их жизни. И ты – худший пример подобного. Ледяной взгляд Харана смотрел прямо в мои глаза, и я не видел в них жалости. Казалось, он уже полностью принял, что произойдет дальше. Я долго думал о том, что с тобой делать, отчего потратил немало времени на сбор информации. И знаешь, что я увидел? Ассасин по-мрачному улыбнулся, после крутанул клинок между своими пальцами. Искренне верящего в свою праведность религиозного лидера, промывшего своим людям мозги как метафорически, так и буквально. Убийцу, избравшего себя царем и сжигающим на кострах всех, кто ему мешает. Но при этом, самое отвратное, псевдоизбранного, который искренне верит, что раз он убивает всего 20 человек в месяц, а не 1000, то он уже миротворец и великий спаситель. Хех, святой, выращенный инквизицией. Вот тебе все причины, почему сегодня один из нас умрет. Сказал бы, что ничего личного, но это будет ложь, очень сильно уж люблю подобных тебе давить. Закончив речь, ассасин достал самокрутку с лхо, зажигалку и быстро закурил, сделав глубокую затяжку. На его лице сохранялась улыбка, а в единственном глазу было видно, что он уже совсем смирился. Я же продолжал смотреть на него, ожидая, что он изменит свое решение, но Харан был непреклонен. «Хорошо, раз ты хочешь этого, то так тому и быть. Мне искренне жаль, но ты сам выбрал свою судьбу. Харан, может, и являлся обученным убийцей, но он не был воином, сражающимся лицом к лицу со своим противником. Без своей ауры пари, он не сильнее простого человека. Мне даже не требовалось псайкерство, чтобы убить его, я и так был куда быстрее. Молниеносный рывок, правый хук в незащищенный левый висок, и его мертвое тело падает на землю. Сейчас я не желал играться с его аурой и пытаться ее отразить. Просто, точно и надежно, как меня учил Атрей. Я еще некоторое время разглядывал труп ассасина, когда услышал первые взрывы. Часть купола Улья была уничтожена массированной бомбардировкой, тем самым дав возможность имперскому звездному флоту начать полноценную бомбардировку и зачистку этого места. Потеряв двух главных колдунов, у демонов и так были проблемы, чтобы организоваться и всеми силами ударить по остаткам сил Империума. Но нынешняя зачистка пусть и была жесткой, из-за чего явно приведет к гибели гражданских, но в итоге удастся раз и навсегда очистить Мальфи от проклятой заразы. Даже нерожденным не понравится получить плазменную ракету в лицо. Я же не стал больше задерживаться и просто полетел к космопорту. Хоть с Тифусом и Ариманом уже разобрались, это не значит, что больше врагов у меня не было. Ясно, что чемпион Нургла попытается вернуться и отомстит, а также неизвестно, что стало с Азиком. А ведь еще были чемпионы богов войны и удовольствия, Кхарн и Люций, которые представляют угрозу не меньшего уровня. Чем дольше я останусь на этой планете, тем выше риски, что очередная угроза решит ударить по местным людям, и лучший способ защитить их – покинуть планету и направиться спасать большую галактику. Весь полет занял не так уж много времени. Приходилось уворачиваться и защищаться от падающих бомб и волн горящей жидкости, воспламеняющих целые районы, пораженные пожирающим грибком. Планета горела и, казалось, не было ничего кроме огня. Сам воздух словно бы воспламенился, пока древняя сталь плавилась и образовывала целые реки жидкого металла. Великие храмы обращались в руины, и рушились монументальные памятники героям прошлого. Сама история стиралась здесь, а вместе с ней все, что строили люди прошлого. Но я старался не задерживаться и двигался вперед. Когда я оказался у космопорта, меня как героя встречали целые восторженные толпы. Ведь мое прибытие означало, что великие злодеи погибли. Вот только я не улыбался и не радовался победе, не было для этого настроения. И перед самым отправлением я встретился лишь с несколькими людьми. Пусть у меня и нет такой власти, вице-адмирал, но я очень прошу вас максимально замедлить имперские процессы администратума. Я уверяю вас, что мне получится уговорить не очищать Мальфи и не устраивать экстерминатус, стоит мне только поговорить с господином Зерби. Но если сюда все-таки явятся борцы с пагубными силами, воины в серых доспехах, то просто покажите данные в посланном мной файле. Уверяю, мистер Чень, это их убедит, что сейчас можно будет обойтись без насилия. Общаясь по вокс-связи, я переслал ему один зашифрованный файл, который понять смогут только личности опытные и связанные с главным орденом демоноборцев в галактике. Если шифры серых рыцарей не изменились со времен Януса, то это должно будет их убедить подождать личной встречи и не устраивать привычную им бойню всех, кто хоть одним глазом видел нерожденных. После этого я отдавал последние приказы своим людям. С ними было куда проще, разбираться в подулье сложно даже при более спокойной обстановке, не говоря уже про нынешнее экстренное положение. Я выбрал одного из редких своих подчиненных, кто искренне верил в мои идеалы, но при этом обладал также хорошими административными способностями. Он станет кем-то вроде представителя всех хабов и городов Подулья, правящим в главном транзитном центре. Там же уже даже были храмы в мою честь, на существование которых я долго закрывал глаза, но сейчас они будут очень кстати, власти веры идут рука об руку. Конечно, я не был дураком и понимал, что без меня люди могут скоро позабыть все мои наставления. Поэтому своим главным достижением я считал заключение соглашения между моими людьми и оставшимися в живых лидера администратума с механикусами, которое укрепит связи за счет с верхними уровнями Улья. Будет просто меньше смысла промышлять преступностью, так как это станет менее выгодно. И хоть от всех непорядочных личностей не избавит, но ситуация однозначно станет лучше. Единственных, кого я не желал оставлять, были псайкеры. Спустя долгий процесс отбора остались только искренне верные мне личности, которые желают помогать Империуму с помощью своего дара. Вот только если их оставить, то никакая моя защита не поможет, и их всех просто убьют как несанкционированных псайкеров. Тут нужна личная помощь Зерби. И еще мне не хотелось расстраивать Мелису. Она отлично выполнила задание, и ее глаза уже пылали желанием сделать что-то еще. Бросать ее сейчас было бы плохо, особенно учитывая то, что именно она нашла вольного торговца с кораблем, способных доставить нас куда надо. Забавно, но это оказался тот же человек с Эльдаркой, которого я видел на Прае. Он не смог рассказать, что именно случилось с Салдиваном и Джей, но все равно приятно видеть знакомые лица, а также потому что стоило ему понять, кто именно является местным живым святым, он сам быстро закачал головой и предложил доставить меня куда надо. И не став тратить время, мы покинули поверхность Мальфи и вскоре достигли края звездной системы, где и открылись врата в варп. Секунду, и мы полностью погрузились в новое измерение, направившись в сторону Сцинтилы. Согласно данным, в прошлом переданными мне Хароном, именно там должен будет находиться Зерби. И мне есть многое, что ему сказать. Больше никаких игр, никаких попыток спасать всех, кто попадается на пути. Никогда больше. Глава 77. Нелюдь. Маркус, это что вообще такое? Казалось, что после всех войн с хаоситами, было мало вещей, которые могли бы меня искренне удивить. Но вольный торговец все равно как-то сумел их предоставить. Маркус недоуменно смотрел на членов своего экипажа, а те с непониманием смотрели на меня. Они точно издеваются. А, вы про видовой состав команды моего корабля. Вольный торговец хлопнул кулаком в ладонь, поняв мои намеки. Дело в том, что после разрушения моей прошлой стальной красавицы, большая часть моего экипажа осталась навечно лежать на поверхности Камуса. И потратив оставшиеся средства на покупку нового транспортного средства, у меня не было времени и ресурсов, чтобы набирать более компетентную команду. Так что я взял обедневших пилигримов, которые собирались в крестовом походе дойти до святой гробницы Друза, но не преуспели. Они умеют управлять пустотным кораблем и на очень хорошем уровне, чего мне и хватает. Десяток человекоподобных котов позади него мигом встали в стойку и отдали дань уважения нам с Маркусом. Это были не люди, то есть санкционированные Империумом мутанты, которых достаточно, чтобы организовать целый отдельный подвид человечества, способный размножаться и производить здоровое потомство. Их называли фелиниды, и все их тело покрывала блеклая серая шерсть, которая в некоторых местах уже выпала, отчего была видна бледная кожа. У них большие уши, похожие на части кошачьих, большие глаза с вытянутым зрачком, а также рот полный клыков, что на человеческой голове смотрелось ну очень странно. Более-менее в образ вписывались длинные ноги с руками, заканчивающимися острыми когтями, а также длинные взлохмаченные хвосты, выходящие из их спины, постоянно дрыгающие в воздухе. Потому что если издалека смотреть, то эти детали можно даже не заметить. Да уж, сильно они отличались от привычного образа кошка-людей. В реальности подобные мутации не вызывали милоту, а наоборот, отпугивали и становились причиной появления эффекта зловещей долины. Они выглядели практически как люди, что пугало куда сильнее чего-то нечеловеческого. Однако они выглядели настоящими профессионалами. Их кошачьи тела давали им отличную координацию, грацию и улучшенное восприятие, отчего они могли в кратчайший срок находить и устранять неполадки на корабле. Как рассказывал Маркус, во время боев они куда эффективнее обычных людей в вопросе смены снарядов и наведения на цель. Даже в случае попытки грубой силой захватить корабль они пригодятся. Фелиниды научены сражаться с врагом с помощью одних своих когтей и клыков. Но долго я не заострял свое внимание на представителях рода кошачьего. На корабле и так было много дел, требующих моего внимания. Путь до Сцинтилы займет больше 800 дней при наилучшей обстановке. Весьма вероятно, что время маршрута могло увеличиться раза в полтора, если вообще не в два. Поэтому было много времени, чтобы решить оставшиеся вопросы. Внутри меня словно бы что-то требовало, чтобы я погрузился в хоть какую-то работу, чем оставался со своими мыслями. И сейчас отсутствовало какое-либо желание противиться этим позывам. Во-первых, нужно было продолжить обучение своих карманных псайкеров. Каждый необученный несанкционированный чародей – это живая бомба на ножках. Всегда есть риск, что простейшее использование сил приведет к гибели псайкера и даже прорыву пагубных сил в наш мир. Помогало то, что на Проспера была построена целая школьная программа для псайкеров, подразумевавшая аккуратное и обдуманное использование сил, очень долгие медитации и тренировки по развитию силы воли и самоконтроля, сводящие риска до минимума, но не до нуля. И так как большую часть маршрута мы проведем в имматериуме, где угрозы для псайкеров значительно возрастают, мне приходилось с особой тщательностью следить за моим культом. В нем было чуть больше полусотни молодых и не очень чародеев, слушающих каждое мое слово. Во-вторых, я уделял время личным тренировкам с Мелиссой. Ее дар был столь могущественным, что результаты происшествия смогли бы стать летальными даже для меня. И чтобы нивелировать эти риски, я начал учить девушку не простым методикам контроля себя, а настоящим исчислением. На их изучение требуются целые годы, но результат полностью стоил того. И, наконец, я проводил время, переговариваясь с Эльдаркой. Спутница вольного торговца была представительницей развитой цивилизации, которая когда-то миллионами лет правила всей галактикой. И хоть их век давно прошел, было множество вещей, которые мы могли бы обсудить. Нет, я усмехнулся, смотря на спокойно выглядящую Элэдис, аккуратно державшую стакан с кафом в своей руке. Хоть Эльдары и были выше обычных людей, но я далек от понятия обычного, отчего возвышался над ней на целую голову. Вот только ее словно вообще не смущал этот факт. Я являюсь изгнанницей со своего мира корабля и больше не имею права говорить за них. Никогда не имела, честно говоря, даже никогда не заканчивала свое обучение, отчего так и не приняла свой путь. Поэтому не знаю, какое место наш дом занимает среди других остатков империи. С самого грехопадения мы жили изолированно от остальных и старались не взаимодействовать с окружающим миром, пояснила Эльдарка. Я неудовлетворенно хмыкнул. Конечно, работать с Эльдарами не совсем удобно, так как эти снобы считают все расы кроме себя грязью у своих ног, но враг у нас общий, все-таки. Хаос вообще угроза всем разумным существам в галактике, и чем дольше он существует, тем больше это опасность. Но вместо того, чтобы объединиться, человечество и Эльдары продолжают вечную бессмысленную войну. А ведь даже император не приказывал их уничтожать и считал достойными союзниками против пагубных сил. И учитывая то, что внимание темных богов сейчас направлено на меня, их помощь сейчас ой как не помешала. Ведь в обмен я мог бы подсказать им парочку способов решить их проблемы. Я не успел попытаться хоть как-то переубедить Элэдис, когда к нам забежала невысокая, покрытая шерстью девушка, которая сразу же застыла на месте, прижала ушки и приложила кулак к сердцу, стоило ей увидеть нас. «Господин, капитан просит вас прийти на мостик, чтобы обсудить какие-то проблемы. Он сказал, что впереди возникли неожиданные трудности, которые могут потребовать вашей помощи». Тяжело вздохнув, я переглянулся с Эльдаркой, которую, казалось, это вообще не интересовало. «Плохое у меня предчувствие. О, проклятый принц, ну и за что же ты решил меня покарать, наслав столь ужасную, уродливую, поганую и, самое главное, скучную цель?» Люций сделал грациозный кувырок в сторону, уворачиваясь от гигантского топора, буквально пышущего энергией и испускающего заряды электричества в воздух. Чемпион Слоаниш являлся одним из величайших мастеров меча во всей галактике, однако даже ему было трудно преодолеть разрыв между искусством и чистой голой силой. На первый взгляд, его цель казалась воистину грозным противником. Груда стали выше 4,5 метров, где единственным куском плоти была небольшая зеленая голова с длинными белыми клыками, маленькими красными глазами и обычной антенной, словно бы застрявшей в его голове. Броня орочьего воителя скорее напоминала миниатюрного титана, столь громоздкая и тяжелая она была. Его правую руку заменяла огромная телепортационная пушка, из которой исходили потоки энергии, опасной даже для хаоситов. Левой же была большая клешня, держащая гигантский топор, который двигался с невероятной для этой махины скоростью. Но последнее вполне объяснимо. Вся броня была покрыта пластинами, испускавшими яркое алое свечение. А как верил каждый здравомыслящий орк, красный быстрейший из всех цветов. Их объединенного психического дара хватало, чтобы изменить реальность согласно своей вере. «Босс, сделай его, надайте ему таких тумаков, чтоб горка с моркой лыбу дали». Группа зеленокожих чудовищ, каждый из которых был ксеносом выше 2 метров, держащим разнообразнейшее оружие, кричала и подбадривала своего лидера. Вот клинок Люция был уже в сантиметрах от головы орочьего воеводы, но в самый последний момент тот исчез в зеленой вспышке, только чтобы появиться в нескольких метрах от Люция. Орк молниеносно развернулся таким образом, что его лезвие практически располовинило хаосита. Однако тот успел увернуться, отчего культист потерял лишь несколько своих щупалец. Хаосит стал быстро отступать и разрывать дистанцию между ними, чем и воспользовался великий механьяк, начав свою речь. «Всенепременнейше, мои уважаемые подчиненные, мой клинок будет подобен мягкому дуновению ветра, что заставит горы разойтись в противоположные стороны и сделает разрез столь великий, что даже сами наши могущественные божества придут в восторг и одарят меня своей невероятной благодатью». Несмотря на то, что голос гигантского орка был спокойным и удивительно тихим, а его слова казались слишком сложными для обычных орков, те слишком сильно уважали и, откровенно говоря, боялись своего безумного воеводу, чтобы спорить с ним. Поэтому, лишь немногим сбавив энтузиазм, они продолжили поддерживать своего лидера. Да, босс, то, что ты сказал. Да, надо, чтобы вот так и было. Почему пока Тифус веселится с ангелочком, я должен заниматься этим? С искренним недоумением воскликнул Люций, по-новому оценив ситуацию. Пусть он и любил хорошие сражения, однако его нынешний противник уже давно его достал. Поначалу чемпион даже не думал о том, чтобы тратить свое время на разборки с этими ксеносами. Вот только он вынужден был вмешаться, когда его корабль встретил на своем пути бурю психической энергии неизвестного происхождения. Обычно как раз именно хаоситы создавали такие штуки, таким образом развлекаясь с имперцами, но тот шторм отличался от всего, что видел Люций. Его рабы-псайкеры с ума посходили, пытаясь понять его происхождение, что еще сильнее замедлило их движение. В другой ситуации Люций, может, и потратил бы время, нырнув в эту бездну, но сейчас было не до этого. Поэтому он просто приказал своим людям составить кратчайший маршрут, чтобы обойти это препятствие. Вот только создатель этого шторма явно того и добивался. Чемпион Слоаниш не любил сражаться с орками, так как считал их совершенно недостойными целями, тупыми, откровенно примитивными и совершенно сумасшедшими. А являясь воплощением безумия, Люцию не нравилось сражаться с кем-то, чьи действия не может предсказать. Поэтому он и был столь удивлен, увидев, как их корабль кто-то резко вытянул из варпа, а уж когда вокруг стали телепортироваться вражеские корабли, словно бы сделанные из кучи мусора, он окончательно возненавидел зеленокожий народ. Сперва он собирался просто уничтожить раздражающего его врага, но это оказалось куда сложнее, чем он ожидал. И проблема была не только в том, что этот орк оказался слишком уж сильным и мобильным, но и в его войсках. Чересчур умный зеленокожий ксенос оказался хитер и, в отличие от прочих воевод, делал упор на качество, а не количество. Все его войска были оснащены телепортационными станциями, позволявшими им с невероятной скоростью маневрировать на поле боя, в последний момент уходя от атак хаоситов. Эти орки использовали нетипичную для себя тактику, издалека ударяя по скоплению сил культистов, после чего разделялись и разлетались в разные стороны. Слуги Слоаниш потратили несколько недель на этот бесконечный и выматывающий космический бой, где противник не решался принять сражение лицом к лицу и лишь выводил Люция из себя. Их люди погибали не в достойных боях лицом к лицу со врагом, а от невидимых астероидов, оставленных на пути кораблей культистов в качестве ловушек. И орочий лидер воспользовался излишней эмоциональностью чемпиона, отправив по связи предложение о финальной битве, которое Люций сразу же принял. Орк просто загнал всех хаоситов в очередную ловушку. Он прибыл на поверхность спутника, где должна была пройти битва, но пока он отвлекал чемпиона, его подчиненные телепортировали астероиды прямо возле кораблей врагов, после чего с помощью тактических подрывов отправляли их в противника. «Да плевать мне уже на вас, нападайте на Империум сколько хотите, а я не хочу тратить на вас свое драгоценное время», в очередной раз воскликнул хаосит, решивший наконец прекратить бесконечную бойню. Он также думал о том, чтобы подставиться под клинок орка и таким образом захватить его тело, но даже у Люция были свои стандарты, и становиться жалкой кучкой ксеноской плоти и машин он сильно не хотел. Хаосит уже не мог видеть зеленые лица, которые теперь так сильно ненавидел. Поэтому, отдав приказ своим людям купить своими жизнями время его отхода, Люций направился на свой корабль. Он покинет эту проклятую систему, даже если придется бросить еще больше своих кораблей. И видя подобное, великий орочий воевода Драунд безумный холодным взглядом смотрел на убегающего хаосита. Он уже передал по связи приказы, чтобы его подчиненные устроили его классическую ловушку, ударяя по убегающим целям и отрезая им шансы побега. В это же время он нажал несколько кнопок на своей броне, и та изменила цвет, из красной став синей. Хороший лидер в первую очередь думает не о победе, а о жизнях своих подчиненных. Ведь одна победа, полученная ценой целой армии, означает бесконечные поражения, пока не появится другая. Босс, может, мы все-таки эту железяку из вашей башки, ну, того, вырвем, и вы снова нормальными. Драунг одним взглядом остановил своего подчиненного, после чего развернулся и направился в сторону своего корабля. Его великая игра только начиналась. Глава 78. Безумный. Часть 1. На капитанском мостике я застал Маркуса, подручного ему невысокого техножреца и капитана с рыжей шерсткой и длинным хвостом. Они сейчас что-то активно обсуждали и прекратили только когда я прибыл. «Господин Святой», — быстро произнес взволнованный вольный торговец, — «пожалуйста, хотя бы вы скажите им, что здесь ни у кого нет желания погибать бессмысленной, жалкой и очень болезненной смертью, а то эти идиоты только этого, видимо, нам и желают». «Не преувеличивайте», — закатив глаза, ответил техножрец, — «мы просто обсуждали будущий маршрут и просчитывали, как лучше двигаться, чтобы избежать появившиеся препятствия». «Препятствия?» — нахмурившись, спросил я. Человек-кот сразу же нажал что-то на панели управления у капитанского кресла, после чего передо мной появилась голограмма карты этой части космоса. Навигатор засек, что впереди нас, прямо на пути между Мальфеем и Сцинтиллой, образовался какой-то варп-шторм, которого еще совсем недавно здесь не было. Он появился прямо посреди наиболее короткого и безопасного маршрута между двумя главными планетами в секторе, отчего мы сейчас и решили, куда двигаться. Это была серьезная проблема. Проходить через психический шторм – это невероятная опасность. Бурное море энергии материума, которое несет опасность даже для нерожденных, с кораблем, который войдет в него, может произойти буквально что угодно. Были истории, как пустотные корабли, попадавшие в него, либо выходили на тысячи лет в будущем или прошлом, или с ними происходили такие ужасы, что порой даже хаоситы бежали в страхе. Иногда путешественники выходили без царапин, а порой они возвращались столь уродливыми и искаженными мутантом. Такие штормы – это бич человечества и большинства разумных в галактике. Они могут появиться без какой-либо причины, тем самым отрезав часть космоса от всех остальных. Таким образом были целые секторы, отрезанные веками и тысячелетиями, отчего никто не знал, живы ли они вообще. Но было очевидно, что этот шторм отнюдь не случайно появился. Пока за моей душой гонятся опаснейшие культисты в галактике, такая вещь не могла быть совпадением. Я выдохнул, покачав головой. Как же все это раздражает. С каждым моим шагом и попыткой сделать вещи лучше, все становится только сложнее и хуже. Даже простейший перелет из одной точки в другую был связан с какой-то угрозой. Какие есть варианты? Раздраженно спросил я. Есть, соответственно, два маршрута. Хриплым, прокуренным голосом сказал кот, мы можем либо отправиться на юг и сделать крюк через зону Друза и несколько сопутствующих миров, либо отправимся на север и пройдем по кромке Малфианского скопления. Первый путь относительно безопасен, но займет раза в 3-4 больше времени. В зоне Друза десятки миров расположены относительно рядом друг с другом, среди которых даже несколько святых, охраняемых не хуже столицы сектора. А другой путь, сказал я, примерно догадываясь о подоплеке второго варианта, всегда есть какое-то «но», он даже выйдет на дне и сто короче, но зато куда опаснее. Мы пройдемся буквально по границе с маршрутом, по которому двигается корабль «Эльдар», где также высокое скопление незачищенных миров орков. Ходят слухи, туда даже друг Харри иногда наведываются. Тяжело выдохнув, я прикидывал в голове, как быть, либо брать риск, либо тратить преступно много времени. Дорогой так 2 года почти займет, безумно долго. Но таковы последствия передвижения через варп, в котором нормальное и стабильное движение и так невозможно. Имматериум сам решает, когда и кто покинет его бескрайние пределы. Так что выбор по сути отсутствовал. Двигаем коротким путем. Вольный торговец уже набрал в грудь воздуха и собрался начать какую-то тираду, но один мой тяжелый взгляд его остановил. Не желая тратить больше времени на подобное, я решил отправиться к себе в комнату. Была еще одна вещь, требовавшая моего внимания. Я держал в руках длинный посох, который был тяжеловат даже для меня. Сделанный из неизвестного металла, в нем чувствовалась великая сила, словно бы шепчущая и просящая, чтобы ею кто-то воспользовался. Черный посох Римана – это невероятный артефакт, способный значительно усиливать психические способности и позволяющий менять реальность одной мыслью. Насколько помню, Азик тысячами лет собирал его, воруя и собирая драгоценнейшие элементы со всей галактики. На одном его конце был серебристый наконечник, взмах которого оставлял в материальном мире какие-то черные всполохи силы. На другой стороне выпячивались 2 больших рога, источавших тьму и ненависть, а также большое алое око с вытянутым зрачком, которая будто бы смотрела прямо в душу. К посоху также был привязан череп какой-то птицы и мешочек с неизвестной мне золой, от которых также веяло огромной силой. которая оказалась бесполезна против обученной и смертоносной пари. В варпе же эта штука вообще выглядела одновременно как черный шрам на ткани самой реальности из густок черной пустоты со стягивающейся к алому оку. И казалось, что если слишком долго держать посох в руках, тем сильнее хотелось больше никогда его не бросать. Даже не уверен, почему не разломал его на месте. Эта штука – один из темнейших артефактов во всей вселенной. Проклятый предмет, который мог в разы увеличить силы какого-то культиста. Из соображений безопасности, я даже использовал золотой свет, чтобы очистить голову от любого зловредного воздействия, однако ничего не поменялось. Не было никакого проклятия, заставлявшего меня держать его, лишь что-то, подсказывающее о его важности. Вообще, подобных чувств в последнее время стало подозрительно много. После моего перформанса с использованием психического хора триллионов, в моей голове все еще оставались отголоски молитв. Хоть большой приток силы и пропал, я до сих пор слышал бесконечные мольбы людей и их благодарность за спасение мира. И я даже мог чувствовать, как человеческая вера что-то изменила во мне. Словно бы внутри моей головы кто-то передвинул мебель, изменилось не сильно многое, но что-то кардинально важное. Вот только никак не могу понять что. Ладно, пока есть время, можно помедитировать и подумать в тишине. Отдых мне сейчас не помешает. Неожиданная волна психической энергии прошлась по помещению. Я чувствовал, как реальность стабилизируется и безумные потоки империи пропадают. И это, как ни странно, могло значить только одно. Мы каким-то образом вернулись в материальный мир. Корабли часто делают такие прыжки, чтобы техножрецы могли свериться со звездной картой, а команда отдохнула от долгого пребывания в варпе. Но сейчас чувства были какие-то другие. Казалось, будто бы нас просто выдернули из имматериума. Господин Святой, капитан срочно вызывает вас. Экстренная ситуация. Вбежавший матрос с широкими глазами и дрыгающим хвостом окликнул меня, после чего сразу же побежал куда-то еще. Раздраженно вздохнув, я сжал руки и поднялся. Если это какая-то чепуха, увернувшись от удара топора, брошенного в мою сторону зеленокожим ксеносом, который буквально выгрыз часть стального корпуса корабля, я мигом ускорился и точным ударом кулака снес орку голову. Кровь мигом потоком окутала помещение, и на запах алой жидкости сразу же стали бежать новые твари. Проблема оказалась отнюдь не чепухой. На нас напали орки, двухметровые и физически сильные ксеносы, которые практически обожествляют войну и бесконечное насилие. А вместе с врожденными знаниями о том, как учинять наибольший вред и разрушение, они являлись очень неприятными врагами. И похоже, что эти твари каким-то образом вытянули нас из варпа, устроив ловушку, сразу же напав из засады. Сейчас я чувствовал сотни нечеловеческих душ, проникающих на корабль со всех сторон, и еще тысячи, сияющие где-то вдалеке. Вот только им сегодня сильно не повезло, так как они встретили меня в плохом настроении. Направившись в сторону главной сосредоточения орков, я двигался быстрее ветра, пробегая от взволнованных фелинидов. Они собирали оружие, планировали сражения и даже уносили раненых. Последних было до печального немного, однако жизнь – это уже огромная награда, которую можно получить после встречи орков. Выскочив из-за угла, в моих руках зажглось огненно-золотое копье, которое я направил в сторону, где должны были находиться зеленокожие. Но к моему удивлению, я встретил лишь пустую комнату, чей пол оказался усыпан мертвыми телами и залит кровью, и все раны упавших были исключительно в голову. Я не успел уклониться от всех снарядов, прилетевшего будто бы прямо из воздуха. Один пробил мне горло и практически оторвал мою голову от тела, еще два пробили мое плечо, пока последний разорвал мою щеку. Стоило золотому свету окружить меня, как все раны мигом пропали. Биокинез хоть и не дает возможность предсказать угрозу или изменить реальность согласно своему желанию, но его прочие преимущества не имеют равных. И не желая повторения подобного, я сделал рывок вперед, к месту, где прятались души. Один взмах копьем, и из воздуха появились две фиолетовые половинки орка, еще секунду назад бывших чем-то целым. Развернуться, крутануть копье и ударить наконечник по одному, а древком по второму. Голова одного зеленокожего летит в воздух, пока вторая оказалась пробита насквозь. Последний ксенос пытался снова застрелить меня, но без эффекта внезапности, я просто уклонялся от всех снарядов. Один рывок, взмах копья, и он тоже распадается на несколько кусков плоти. Орки были могущественным псайкерами и очень психоактивной расой, но из-за долгой деградации, Их интеллект сильно не соответствовал возможностям этих ксеносов менять мир своими мыслями. Из-за этого многие верования и предрассудки зеленокожего народа стали воплощаться в реальность. Главный пример подобного – это вера орков в то, что разные цвета обладают разными суперспособностями. Красный мотоцикл едет быстрее прочих, синий орк более удачлив, а фиолетовый делает зеленокожих невидимыми и очень скрытными. Однако я не был до конца уверен, что последние вообще существуют. Думал, что это скорее миф или какая-то пугалка. Забавно их встретить, но все равно как-то странно. Услышав крики, разносящиеся из коридоров, и рыки монстров, я вышел из размышления и со скоростью молнии направился на помощь. Мне уже давно хотелось кого-то прибить, отчего сейчас я не собирался сдерживаться. Мысль, что из-за моего решения умерло еще больше людей, придавала мне большей ярости. Вдруг мощный взрыв потряс корабль, а часть душ, как рачьих, так и людских. Но я не успел к ним добежать, так как всю комнату и меня самого мигом окутало пламя. Алладаис плавно и без волнения подняла свою лазвинтовку, задержала дыхание и прицелилась. Выдохнуть и спустить курок. Выстрел и алый сгусток энергии пробил голову орочьего великана, держащего в руках сияющую от психической энергии пушку. Он выронил ее на землю, и десятки зеленокожих монстров возле него мигом распались на атомы, телепортированные неизвестно куда. Эльдарка не заостряла внимание на одном погибшем орке. Весь ее разум был сфокусирован на одной задаче – ликвидации чудовищ. Каждую секунду она находила новую цель и производила выстрел, забиравший жизнь зеленокожего ксеноса. Алладаис совершала эти действия с механической точностью и спокойствием. Она и раньше немало времени провела в сражениях с этими полуразумными тварями, но любой представитель рода Эльдар в состоянии убивать их практически с рождения. Это в их крови, наследие их предков, которые уже не позабыть. Как-никак, история их конфликта древнее любой ныне живущей цивилизации. Они забирали жизни друг друга с самого конца войны в небесах, и за 65 миллионов лет мир не был достигнут. Но люди тоже неплохо показывали себя. Вернее, фелиниды с самоотверженностью и гордостью настоящих воинов встретили врагов. Они не уступали простым людям в силе, но вот в ловкости и грации в разы превосходили их, отчего их сражение с зеленокожими отдаленно походило на методы сражения самих Эльдар. Кошачьи люди пользовались своим преимуществом в ловкости, рывками и быстрыми ударами когтей и самодельных мечей с копьями, подрезая ноги зеленокожих великанов, после чего отступали обратно. Они заманивали орков в образующие лабиринт коридоры, где застреливали не успевших отреагировать орков и затем быстро меняли свою позицию, заготавливая новые ловушки. Забавно, что Маркус, Борис и оставшийся человеческий персонал забаррикадировались в капитанском мостике и оружейной, самых защищенных местах на корабле. И видя подобное разделение бесстрашных людей и грязных нелюдей, Эльдарка не могла не улыбнуться. «Монки», — с улыбкой проговорила Эльдарка, при этом покачав головой. Устранив очередную цель, Эльдарка стала обдумывать их нынешнее положение. Что-то в тактике орков было не так, было очевидно, что они попали в ловушку их воеводы, но Алладаис чувствовала куда большую невидимую угрозу в воздухе. Даже то, что их как-то вырвали из имматериума и к нему сразу же прибился вражеский корабль, взяв на абордаж, уже было как-то странно. Не ведут орки себя так, слишком сложно и непонятно. Алладаис прекратила стрельбу, почувствовав, как к ним из космической пустоты несутся новые души. Вот только их было слишком мало, чтобы управлять целым кораблем. Неожиданно их корабль затрясся после того, как вдалеке что-то взорвалось. Часть корпуса вдалеке разорвалась на части, унесся с собой сотни человеческих душ. Вот только это было лишь начало бойни, десятки подобных подрывников за секунды разносили крейсер на части. Взглянув в потоки имматериума, Эльдарка окончательно все поняла. Корабль орков постоянно испускал странные волны в океане душ, слишком похожие на массовые телепортации. И так как поле человеческого корабля блокировало прыжки к нему, телепортировались небольшие дроны, после чего те с помощью своих двигателей направлялись к корпусу корабля, а затем пол под ее ногами вновь затрясся от очередного взрыва. Она слышала крики тысяч погибших и боль от столь ужасной смерти. Вот только она отстранялась от подобных мыслей, так как еще не могла понять, почему наводчики пушек не видели этих пришельцев и не расстреливали на подходе. Однако размышлениям пришел конец, когда орки прекратили бездумно напирать на них и, наоборот, побежали обратно к себе на корабль. Честно говоря, Алладаис впервые видела орков, бегущих от врагов и сражения. Они не боялись смерти и с радостью ее принимали. И так как они были в шаге от победы, что-то очень серьезное заставило их изменить свои планы. Глава 79. Безумный. Часть 2. Сражение пустотных кораблей кардинально отличалось от всех других методов ведения войны. И хоть многие люди пытались найти аналоги, но даже подводные сражения был далеко от противостояния многокилометровых стальных махин, большую часть времени расположенных в десятках и сотнях тысяч километров друг от друга. Война в космической пустоте – это противостояние сенсоров. Когда речь начинает идти о таких расстояниях, то главная и самая важная задача – найти противника, которого обычные глаза не в состоянии увидеть, обнаружить потенциальные ловушки, засады, и даже разведчиков в космосе без помощи технологий просто невозможно. В космических сражениях первое место по важности занимает не храбрость людей и не гений адмиралов, а то, у кого больше информации о противнике. И есть ли смысл говорить, почему именно для вольных торговцев, первооткрывателей и исследователей неизведанного, подобная технология особенно важна? Поэтому Маркус, когда выбирал свой будущий флагман, главный упор делал в первую очередь на лучшие датчики. Пришлось отдать машинным жрецам треть всего заработанного, чтобы те передали свою экспериментальную технологию, находящуюся на грани техноириси, за которую изжечь могли бы в некоторых особенно консервативных системах, но Маркус никому лишнему ее показывать и не планировал. Да и все риски стоило того, чтобы обнаружить противника, способного разнести корабль вольного торговца за один удар. А космос полон подобных угроз, сокрытых в космической пустоте. Святой Трон, прошу, скажите мне, что мои глаза меня обманывают. Или просто прибейте меня, выбив лазером мозги. Спокойным и лишенным эмоций голосом сказал вольный торговец. Спустя все встреченные угрозы на его пути, Маркус уже начал смиряться с тем, что император не заберет его душу из-за простой старости или неудачно попавшей в горло косточки. Ему практически судьбой отмерено проходить через испытания, которые сломали бы всех других. «Ну раз вы просите, сэр», — наигранно ответил техножрец, медленно доставая что-то со своего пояса. Маркусу даже было интересно, что это будет, однако результат не разочаровал его. Борис откуда-то достал самокрутку Лхо, которую вручил вольному торговцу. Маркус некоторое время разглядывал протянутую самокрутку, после чего просто хмыкнул и взял ее, зажег и сделал глубокий вдох. К собственному удивлению, это действительно помогло успокоиться. Хотя осуждающий взгляд рыжей ведьмы, охранявший их и молча стоявший рядом, не позволял полностью расслабиться. «Господин, мы уже далеко не в первый раз встречаемся перед лицом неостановимой силы. Мы пережили Камус, сэр, переживем и это», — с улыбкой сказал техножрец. «Ты выбрался из руин корабля только после того, как все наши враги попадали на землю кучами костей. Не уверен, что сейчас нам тоже удастся просто подождать, пока враги не помрут», — спокойно ответил вольный торговец, смотревший на экраны их сенсоров и считая корабли врага. Но уже после третьего десятка он решил прекратить это бессмысленное действие. Борис ничего не ответил и только закурил свою самокрутку. Он также видел показания датчиков, сообщающих о том, что вся звездная система усыпана кораблями противников. Большая часть из них находилась у ближайшей к местной звезде планеты и вела активное противостояние, но еще десятки направлялись к ним, окружая со всех сторон. «В прошлый раз мы справились, так как не стали паниковать перед угрозой, действовали со спокойной головой и не теряли веру в лучшие», — выдохнув облако дыма, ответил слуга Амнисси, заметив 30-й корабль орков. «И кто знает, что станет с нами в этот раз, если мы продолжим делать все в наших силах, чтобы выжить. А ну вы, отрыжки, заряжайте новую партию». И шоп в этот раз реально хорошо бахнуло. Зеленокожий великан под 2,5 метра ростом держал в руках метровую подзорную трубу, с помощью которой разглядывал экран, построенные его личными механоманьяками и чудилами. Они показывали расположение врагов вдалеке и, чтобы не пропустить ни одной детали, постоянно ходил с ней, и за эту прозорливость он был одним из приближенных адмиралов Драунка. Зубоскал также заказал у своих инженеров и трубу, через которую можно глядеть на все. Их воевода сильно ругался, когда они детали какие-то пропускали или забывали про них ему сообщить, а никто из них не хочет, чтобы Драунк злился. Он не отрывал клыки только самым дерзким, посмевшим оспорить его авторитет. Обычно же он просто заставлял учить языки тех же юдишек или просто приказывал отжиматься. И хоть орки не могли устать от столь простого процесса, но пока у тебя две руки заняты, ты не постукать кого-то, не пожрать ничего не можешь. Босс, мы нормально так подорвали этих юдишек. Вот то, как нам что-то от корабля летит. Зубоскал даже не успел понять, откуда человечишка взялся. Просто в один момент их корабль со всей силы тряхнуло, а затем в капитанском мостике появился высокий юдишка с красными волосами и злыми глазами. Он за секунду их всех оглядел, и прежде чем бойцы успели его на части разорвать, все помещение мигом вспыхнуло пламенем. Несмотря на то, что орки могли из практически любой кучи мусора сделать космические корабли, назвать их качественными было нельзя. Особенно тот фрегат, который явно когда-то являлся собственностью Империума, отправленный в утиль десятки лет назад, а сейчас штурмовавший наш крейсер. Причем уверен, что где-то треть от этой машины раньше вообще нашли на помойке, которая для безумного разума, создавшего это место, была подобна настоящей сокровищнице. И нет, серьезно, я видел, как на капитанском мостике орки реальный руль от деревянного корабля использовали. Поэтому разорвать корабль на части оказалось не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. Нужно было просто подтолкнуть все сумасшествие, понастроенное орками, в сторону большей реальности и связи с материальным миром. Психическая сила орков ощущалась странной, безумной и неконтролируемой, но в то же время такой скоординированной и упорядоченной, словно бы шедевр чьего-то великого гения, который нарочно создал полнейший беспорядок. Ведь если присмотреться, открывалась удивительная симметрия. Она походила на нечто общее между способностями обычных чародеев и колдунов. Каждый орк нес в себе крохотную искру этого могущества, которые вместе сливались в нечто совершенно новое. И казалось, что это новое сильно не любит, когда за ним наблюдают.